Глава 20. Стэн молча съел один бутерброд, потом второй и надкусил третий. Бутерброды, к его удивлению, оказались вкусными. «Я дурак», — неожиданно сказал он. «Ну да, дурак. По-другому не скажешь», — довольным тоном добавил он. А Денара, которая делала вид, что тоже ест, с удивлением посмотрела на него. «Стэн, что случилось? Не думала, что ты такой самокритичный». Стэн почти весело посмотрел на нее. «Ты ничего не понимаешь», — воскликнул он, быстро жуя третий бутерброд. «Объясни, я пойму». «Конечно, поймешь», — с набитым ртом ответил Стэн. «Зачем мне было искать чужой флайграф, если я по мысли-каналу могу вызвать собственный, и он прилетит сюда в автоматическом режиме? У меня в лесу, там, за речкой», — он махнул рукой, — «остался целый склад разного добра. И как я только раньше об этом не подумал. Конечно, я дурак. Кто же еще после этого?» Стэн сделал паузу. Аденара внимательно слушала. «Если бы я раньше вызвал аппарат, то сейчас Шати была бы жива, и Кенни», — продолжил говорить Стэн. «Да и вообще, не пришлось бы идти по лесу и встречаться с разными тварями. Летели бы себе в комфорте, и не нужно было бы ни о чем думать». «Да», — протянул он, — «сейчас проверю связь, и если все нормально, утром вызову флайграф. На ночь все равно нет смысла куда-то лететь». Аденара, соглашаясь, кивнула. Она не возражала против плана Стэна. Она была полностью с ним согласна. Стэн помотал головой и что-то пробормотал. Наверное, радовался, что ему пришла в голову такая замечательная идея. Потом он посмотрел на Аденару. «Слушай, может, займемся тем самым?» — шутку предложил он. «Ты спрашивала, красивый ты или нет? Как на меня? Ничего, подходишь? Ну, как?» Стэну было интересно послушать, что она ответит. «Тем самым это чем?» Аденара сделала вид, будто не понимает. Стэн насупился. «Не начинай, сама знаешь. Ты сама говорила, что на твоей планете женщины охраняют своих мужчин. Ну, а я вроде бы твой мужчина». Стэн на миг замолчал. «Ну так что, давай?» «Вижу, тебе понравилось после Шати Кенни», — улыбнулась Аденара. «А что, если я Синтимот?» Стэн засопил еще громче. «Ладно», — неожиданно согласилась Аденара. «Ты прав. На моей планете такие правила. Теперь пусть твой зверь не смотрит. Он меня напрягает». «Он не зверь. Он охотник», — возразил Стэн. «Не хочешь — не надо. Обойдусь». Аденара снова улыбнулась. «Зачем обходиться, если можно попробовать? Мне тоже интересно. Давно не занималась этим древним занятием». Стэн фыркнул. «Тоже мне». Он не договорил и внимательно осмотрел окружающий лес. Из леса доносились таинственные звуки и шорохи. «А ты как хочешь, чтобы было очень интересно или как получится?» — поинтересовалась Аденара. Стэн недоуменно посмотрел на нее. Девушки, с которыми он изредка встречался, ничего такого не спрашивали. «Слушай, не умничай. Давай уже делай что-нибудь». У Стэна на миг появилась идея усыпить таким образом ее бдительность и на время сделать своей союзницей. А потом как-нибудь избавиться от нее. Как именно, он еще не придумал. Находиться в обществе смертельно опасной Аденары было не очень приятно. Но через минуту эта идея уже перестала ему нравиться. «Хорошо», — ответила Аденара. «Если ты настаиваешь, тогда я согласна. Не хочу, чтобы мы больше ссорились. Мы остались вдвоем. Ты и я. Если честно, не ожидал от тебя этого. Но лес быстро меняет людей». Стэн терпеливо пропустил ее слова мимо ушей и мотнул головой. «Успокойся, я пошутил. У нас много важных дел. Может, в другой раз, хорошо?» Аденара пристально посмотрела на него. «А я нет». Где-то под утро портативные генераторы отключились, и они стали беззащитны против враждебной природы планеты. Утром Стэн проснулся и сначала не понял, что произошло. Но потом вспомнил и посмотрел на Аденару. Она спала или делала вид, что спит. Стэн внимательно ее смотрел. Она была красивой без одежды, даже очень. Стэн сказал бы даже, что кто-то очень хорошо ее сделал. Потом он посмотрел вниз и от неожиданности отпрянул от нее. Аденаре туда заползала какая-то длинная, темно-зеленая тварь с пластинами на спине и с двумя хоботками. Стэн несколько секунд оцепенело смотрел, как неизвестный тварь исчезает внутри Аденары. Потом подскочил к ней и с брезгливостью схватил правой рукой сухое и шершавое тело. Левой он уперся рукой в живот девушки. Аденара проснулась, открыла глаза. «Что? Что такое?» — сонным голосом спросила она. Потом она все увидела и сильно побледнела. «Молчи, не двигайся, пытаюсь вытащить. Главное, чтобы тебя не укусило». Стэн осторожно начал тянуть на себя упругое тело существа. Лицо его побледнело от напряжения. На лбу выступили капельки пота. Он тянул осторожно, потому что боялся, что существо может разорваться, и передняя часть с головой останется внутри Адынары. Как потом достать, он не знал. К тому же, скорее всего, существо, даже разорванное на части, не сразу погибнет и вполне может укусить или выпустить яд или каких-то паразитов. Адынара негромко вскрикнула, потом еще раз, но уже тише. «Что, укусила? Больно?» — испуганно спросил Стэн, не выпуская из руки извивающееся тело твари. Ему казалось, что он не сильно тянет, и тварь, по идее, не должна кусаться. Он просто не давал ей полностью заползти внутрь. Но сколько он сможет ее удерживать, он не знал. Пальцы начинали понемногу неметь. «Немного больно», — ответила Адынара. «Ты только не выпусти его, Стэн! Держи, пожалуйста, я прошу тебя!» «Я держу, держу. Боюсь сильно потянуть, чтобы не разорвать на части. Или чтобы оно не начало кусаться внутри, если очень сильно начну тянуть обратно. Надо действовать осторожно. Ты что чувствуешь? И как только генераторы пропустили, не понимаю». С напряжением проговорил он, вытягивая из тела Адынара миллиметр за миллиметром упирающееся существо. Бледная, но на удивление спокойная Адынара молча следила за его действиями. Ситуация одновременно была опасной, неловкой и комичной. Но Стэну было не до смеха и не до шуток. Хотя он и раньше не любил шутить. Адынара тоже заметно потеряла свою уверенность и выглядела слегка растерянной, но не напуганной. Хотя ее судьба в прямом смысле была в руках Стэна. «Стэн, смотри, не разорви, осторожно!» — дрогнувшим голосом попросила она. «А я что делаю?» — огрызнулся Стэн, вытирая в плечо вспотевшее лицо. От напряжения пот заливал ему глаза. Еще и жара утром началась. «Ты что чувствуешь?» — спросил он. «Не укусила еще? Нормально все?» Адынара на миг прислушалась к своим ощущениям, потом сделала отрицательный жест. «Нет, но просто какие-то странные ощущения, будто внутри что-то есть». Стэн сплюнул, с шумом выпустил воздух. «Конечно, есть!» — возразил он. «Длинное и скользкое. А, черт, выскальзывает! Я не удержу!» Он сильнее сжал пальцы. Тело существа сделалось тонким и гладким. Шершавые пластины куда-то исчезли. Адынара ничего не ответила, но вдруг вся напряглась. В следующий миг извивающееся существо задергалось, а потом, словно пробка из бутылки, вылетело из Адынары. Охотник мигом подхватил его еще в воздухе и телепатическим ударом размазал по стволу ближайшего дерева. Все произошло настолько быстро, что Стэн ничего не понял. От неожиданности он сел на землю и некоторое время смотрел, как по стволу дерева медленно стекает темно-коричневая жижа. Потом он перевел взгляд на Адынару. «Что это было? Как это?» — недоуменно спросил он. «Я вдруг вспомнила, что умею управлять своим телом. Везде!» — ответила Адынара. До Стэна дошло, что она хотела этим сказать. «Это ты им выстрелила?» Он недоверчиво посмотрел на нее. «Я?» Адынара утвердительно кивнула. «Надо было так сразу сделать. Но я была сонной и не сразу сообразила. Спасибо тебе за помощь. Ты молодец. Не растерялся. Если бы вовремя не проснулся, даже не знаю, что бы со мной было». Адынара продолжала лежать перед ним, и Стэн начал чувствовать себя неловко. «Ты это, может, оденься уже? А то еще что-то заползет. Генераторы отключились. Надо проверить, что с ними». Он старался не смотреть на обнаженную Адынару. «Стэн, там ничего не осталось?» — вдруг спросила она. «Посмотри», — попросила она. Стэн засопел, побагровел, но ничего не ответил. Молча скосил глаза. «С краю ничего не видно, все нормально. А ты что чувствуешь?» «Боюсь, чтобы существо не выпустило яд или паразитов, пока было внутри», — ответила Адынара. «Так ничего не видно?» — настойчиво спросила она. «Я уже сказал нет. А дальше внутри?» — настаивала она. «Пойми меня правильно, Стэн, я переживаю. Вдруг что-то там осталось?» «Мне не видно. Крови нет, ран тоже. Ну и ладно», — неохотно ответил Стэн. «А ты раздвинь и посмотри», — предложила Адынара. «Мне самой неудобно». «Не буду я ничего раздвигать. «Сама себе раздвигай», — резко ответил Стэн. «Если и попали какие-то паразиты, то ты скоро об этом узнаешь. Капсулу надо тебе положить для диагностики и обеззараживания». «Боюсь, что могли оторваться щупальца или лапки», — проговорила Адынара. «Может начаться заражение». Стэн с шумом выпустил воздух. «Ничего там не оторвалось. «Ладно, что делать? Я раздвину, а ты посмотри, что там. Давай уже, только быстро!» Стэн нахмурился, что-то пробормотал. Сколько Стэн не всматривался, но ничего подозрительного не увидел. «Тебе там все видно?» — спокойным голосом поинтересовалась Адынара. «Что видно, то видно», — проворчал Стэн. «Не знаю, вроде бы все нормально. Может, глубже что-то есть, какие-то повреждения. Но здесь ничего не вижу. Тебе надо к кип-диагносту. У тебя полно капсул, что ты здесь лежишь?» Стэну все это уже надоело, и он начал раздражаться. Адынара убрала руки, начала одеваться. «Надеюсь, оно меня ничем не заразило», — спокойно проговорила она. Про капсулы и гип-диагност она не упоминала, словно и не слышала о них. Стэн это удивило, но не очень. В конце концов, это не ему что-то куда-то залезло. Не хочет сканироваться, ну и не надо. Если будут какие-то последствия, он не виноват. Его дело предложить, хотя он сомневался, что Адынара сама прекрасно знает, что нужно делать в подобных ситуациях. «Как тебе со мной было?» — одевшись, спросила она. «Понравилось? Лучше, чем с Шатти?» Стэна передернула. «Что ты прицепилась к ней?» — сердито спросил он. «Сама убила ее и постоянно вспоминаешь о ней. Ты что, нарочно? И вообще не спрашивай меня про эту ерунду. Я этого не люблю. Кому как было и что кому понравилось, ясно тебе? Было и было. Если было. А может, и не было, и никогда не будет». Адынара улыбнулась уголком рта. «У тебя провалы в памяти? Не помнишь, что ночью было? Или настолько перенервничал, что забыл все?» Стэн молча сжал кулаки, скрежетнул зубами, потом, не глядя на нее, проговорил глухим голосом. «Сделай что-нибудь поесть и собираемся. Здесь нам делать нечего». «Не хочешь говорить? Не надо». «Куда?» — спросила Адынара. «Бутерброды?» Она вопросительно посмотрела на Стэна. «Давай. Вызову сейчас флайграф. Уже вызвал. Пока прилетит, у нас хватит времени, чтобы подкрепиться и собрать вещи». Он на миг замолчал, посмотрел по сторонам. «Так ты говоришь, что за твоими капсулами должны прилететь?» Адынара утвердительно кивнула. «Так, может, нам с ними улететь?» — спросил Стэн. Адынара сделал отрицательный жест. «Я не знаю, когда это произойдет. К тому времени у нас закончатся все припасы». «У нас?» — хмыкнул Стэн. «Врешь ты все!» Адынара пристально посмотрела на него, но ничего не ответила. Она старательно делала бутерброды. «Тебе сколько?» — она на миг замерла. «Два, три... Нет, давай четыре. День долгий», — сказал Стэн. «Кто знает, что нас ждет? А где охотник?» Он улыбнулся. «А, ты здесь!» — облегченно воскликнул он. «Это хорошо. С тобой мне спокойней». Охотник вел себя спокойно и на Адынару не реагировал. Она тоже только бросила на него взгляд, но даже не перестала делать бутерброды. Стэн все это замечал и делал для себя выводы. Что-то здесь было не так, но он не мог понять, что именно. Через полчаса прилетел флайграф, и они начали грузить в него свои вещи.